Глава 7. Дисциплина в братстве. Рассказ Элании. Для всех, входящих в круг культа, явлением свободным и практически постоянным является секс, в том числе и с детьми. Большой процент детей в культе постоянно подвергаются сексу с раннего возраста. В основном члены культа паровались с учетом своего уровня силы и власти. Практически каждое собрание заканчивалось сексуальными оргиями. Сексуальные сношения происходили также и с демонами, которые могли перевоплощаться в физические формы. Их можно было видеть и ощущать. Обычно это происходило на собраниях и шабашах, где было много наркотиков. Иногда демоны заставляли заниматься с ними сексом и тех, кто этого не хотел. Этим также и наказывали за непослушание сатане или за невыполнение его приказаний. Часто мужчину заставляли смотреть на то, как несколько демонов зверски насилуют его жену. Это очень эффективный вид дисциплинирования. Страх – это тактика, которой пользовались постоянно. Это и страх перед смертью, и страх того, что прямо на твоих глазах будут мучить твою семью. Наказывались как люди, так и демоны. Когда наказывались демоны, их заставляли трансформироваться в физическую форму, и более сильные раздирали их на части за малейшее непослушание. Такое зрелище и звуки, издаваемые при этом, глубоко врезались в сознание всех присутствующих. Затем сообщалось, что это ожидает всех, кто ослушается сатану или его демонов. Во время некоторых церемоний, особенно на тех, где приносили в жертву человека, демоны присутствовали в физическом облике. Иногда было трудно определить разницу между человеком и демоном. Выдавали лишь глаза, у демонов они были холодными и безжизненными, а взгляд действовал как прикосновение горящего угля. Истязание близких людей, особенно детей, было особо любимой тактикой утверждения послушания сатанистов. Родители заставляли стоять и смотреть, как их детей избивали до смерти, по-садистски сексуально извращались над ними или с живых сдирали кожу. Если ребенок оставался жить, родители не имели права отвезти его в больницу, так как их могли арестовать по обвинению в издевательстве над ребенком. Им никогда не удастся доказать свою невиновность, всегда отыщется кто-нибудь из сатанистов, который выступит на суде как свидетель и скажет, что видел, как родители издевались над ребенком. Доктора, члены культа, не окажут никакой помощи до тех пор, пока родители не заплатят огромную сумму денег. Другой вид дисциплинирования – жертвоприношение. Всегда перед этим, в ожидании того, кто же на этот раз будет жертвой, дикий ужас охватывал всех членов культа. Многие жертвы – это люди, проявившие непослушание, или те, кто пытался выйти из культа. В арсенале сатаны для поддержания дисциплины имеются также оборотни, зомби и вампиры. Они существуют, я видела многих из них. Это очень тщательно охраняемый секрет. Их никто не контролирует, кроме самого сатаны или демона высшего ранга. Мне никогда не забыть, как однажды на одном из собраний сатана послал оборотня схватить какого-то мужчину. Тот вскочил и побежал, а оборотень за ним. Поняв, что убежать от человека-волка не удастся, мужчина остановился, достал револьвер и расстрелял в него весь барабан, но тот даже не вздрогнул. Он разодрал его на мелкие части. Никто не мог даже пошевелиться или произнести хоть звук, опасаясь, что оборотень кинется и на них. Оборотни – это люди, одержимые особым видом сильных демонов, которые могут трансформировать человека в животное. Некоторые христианские рукописи все же рассказывают о существовании таких оборотней в Европе, но я не нашла в них ничего правдивого, за исключением нескольких сатанинских рукописей Центральной библиотеки штаб-квартиры сатанистов Калифорнии. В культе все и боялись, и ненавидели оборотней, так как эти одиночки были на 100% преданы сатане. Думаю, что во времена Великой Скорби их будет особенно много. Сатана будет использовать их для дисциплинарных взысканий. Еще один вид дисциплинирования – инспирирование демонами болезней. Кроме того, различные инциденты, потери работы и так далее. Демонические болезни – это обычно одно из излюбленных наказаний. Доктор не видит причины заболевания, и человек умирает болезненно медленной смертью, когда врач думает, что больной воображает эти симптомы. Большинство детей, рожденных внутри культа, посвящаются сатане примерно так же, как это делается и в христианских церквях. Церемония включает в себя крещение младенца в крови жертвенного животного. Такие дети одержимы бесами еще до своего рождения. Это передается из поколения в поколение и разрушается только тогда, когда родители принимают Иисуса Христа Господом и Спасителем своих жизней, и Его кровь омывает все их грехи. Кровь Иисуса такая сильная, и работа на кресте до такой степени совершенна, что даже оборотни, если пожелают, могут быть спасены. Иисус может воскрешать из мертвых и сегодня так же, как Он это делал раньше, когда ходил по этой земле. Я славлю Бога, что сегодня полностью свободна и принадлежу только одному Иисусу. Сатана и его люди, независимо от их попыток, не смогут остановить мое свидетельство о том, что происходит в царстве сатаны. Читатель, если ты член братства, ты тоже можешь быть свободным от этого рабства. Ты не обязан оставаться в царстве сатаны, во тьме, зле и страхе. Иисус может и хочет освободить тебя. Все, что от тебя требуется, попросить, чтобы Он омыл своей кровью твои грехи и стал твоим Господом и Спасителем. Осталось не так уж много дней. Пока есть время, воспользуйся моим советом. Иначе ты можешь остаться позади, когда придет Иисус и возьмет свою церковь домой. Пожалуйста, повернись к Нему сейчас.